Матиас Фрер исчез. Испарился. Лекос и Закрауи отправились к нему домой. Конант и Джафар в клинику Пьера Жане. Ни дома, ни на работе его не оказалось. Анаис не стала дожидаться их отчетов и сразу же отдала приказ взять под наблюдение авто- и железнодорожные вокзалы и аэропорты, въезды на автомагистрали и шоссе местного значения. Она разослала фото Януша Фрера по всем комиссариатам юга Франции. Связалась с редакциями региональных газет и договорилась, что они опубликуют его снимок уже в завтрашних утренних выпусках. Дозвонилась до местных радиостанций и продиктовала объявление с призывом к свидетелям, видевшим разыскиваемого человека, обращаться в полицию. Вот-вот должна была заработать бесплатная телефонная линия и сайт в интернете. Одним словом, началась большая игра. Внутренний голос твердил ей, что она ошибается. Она сдала Матиаса Фрера СМИ и широкой публике, не говоря уже о собственном начальстве, хотя прямыми доказательствами его вины не располагала. Ей звонил комиссар. «Найдите его сегодня же!» Звонила Вероника Руа. «Что за бредовая история?» Звонил префект. «Значит, все в порядке? Вы установили личность преступника?» Звонили журналисты. «Это правда, что убийца сейчас в бегах?» Все это работало на ее имидж и репутацию и приносило ей лишние очки для карьерного роста. Но никто из звонивших не задал ей единственного вопроса, действительно имевшего значение. «Вы уверены, что Минотавра убил Януш?» Теперь они ловили беглеца. Не убийцу Филиппа Дюрюи, а сбежавшего из города психиатра. И ничто не говорило о том, что это один и тот же человек. Пока не будут найдены решающие улики, Фрер, он же Януш, не более чем свидетель преступления. Объявлять его виновным значило торопить события. Хотя, на самом деле, они уже опоздали. Пускаясь в бега, психиатр сам на себе поставил крест. Зачем человеку с чистой совестью удирать от полиции? Все последние часы, читая беспрестанно поступавшие рапорты и отчеты, Анаис в глубине души проклинала Матиаса. Почему он не доверился ей? Почему не дождался ее в комиссариате? Она бы сумела его защитить. Она рассортировала бумаги по стопкам и сделала первые выводы. Вначале они решили, что Матиас Фрер уехал на машине. Выяснили, что он владел автомобилем марки Volvo 960 с дизельным двигателем, номерной знак 916 AWX 33. Ни возле дома, ни на стоянке клиники Пьера Жанне машины не нашли. Затем стало известно, что беглец отправился в аэропорт Бордо-Мериньяк. Они засекли его там по сигналу мобильного телефона. Кроме того, он снял в банкомате 2000 евро. Но этот след закончился тупиком. Автомобили возле аэропорта не обнаружили. Пассажир по имени Матиас Фрер или Виктор Януш не регистрировался ни на один из рейсов, вылетавших днем. Анаис сразу почуяла фальшивку. Фрер нарочно пустил их по ложному следу, чтобы выиграть время. Так и оказалось. Часом позже они нашли мобильник и плащ беглого психиатра в урне аэровокзала. С тех пор никаких новых данных, ничего стоящего. Обращение к свидетелям, как всегда, принесло обильную жатву бессмысленных, бредовых и самых противоречивых сведений. Ни на одном из контрольных пунктов, установленных на дорогах, принадлежащий врачу Вольво не проезжал. Ни один полицейский и ни один жандарм Матиаса Фрера не видел. Полный провал на всех направлениях расследования. Анаис нисколько не сомневалась, Матиас уже далеко. Во всяком случае, она на это надеялась. Она вовсе не жаждала его схватить. Прежде ей надо разобраться во всем этом деле. Матиас Фрер был в нем замешан, но представлял собой лишь одно из звеньев цепи. У нее оставались и другие версии. Вот ими и следовало заняться. Она уже приняла решение. Рано утром она отправится в Гетари и поговорит с потерявшим память ковбоем. Она вытрясет из него правду. 18:50. Сидеть в кабинете не имело никакого смысла. Она поднялась из-за стола и решительно направилась к выходу. Села в машину и покатила в квартал Флеминг.